Но стойка — это ведь только начало премудрости. Надлежало обучить каждого рядового ружейным приемам, а их было 48. Каждый прием дробился на несколько темпов, а темпы — на подразделения. Кроме того, следовало обучить маршировке тихим, скорым, вольным и беглым шагом. И это все еще не беда. Настоящая муштра начиналась с того дня, когда приходила пора сводить и прямолинейных, и кренделей в ротный, батальонный и полковой строй. Тут уже задача усложнялась до крайности. Надо было добиться, чтобы каждый солдат метал оружие и маршировал, как все остальные. И наоборот, чтобы вся масса манипулировала и двигалась, как один человек. Между тем, в полутемном манеже, а особенно на плацу при солнечном освещении, правильность ружейных приемов при большом протяжении фронта контролировать было неимоверно трудно. Несогласие или неправильность темпов выражались разве неровными переливами света и тени от штыков и стволов, или же шероховатым, нескладным дребезжанием шампалов и ружейных лож. Да и недостаточно было подметить неправильность, следовало еще понять ее причины, то есть происходит ли она от невнимания или же от неумелости и лишней суеты. Вот тут-то Преображенский отец-командир являлся мастером своего дела. Ястребиный глаз Жиркова быстро подмечал подобные явления и в тот же миг распознавал их причину. Он голосил громовым басом «Отставить!» и сейчас же принимался читать мораль. «Седьмой взвод! Протоканалье! Спячка на вас напала! Ну, смотри, как бы я вас не разбудил! А во втором взводе горячку порют? Ведь сказано, выдерживай!» «Да что я 100 раз вам буду повторять, что ли?» Он даже не оставлял в покое замыкающих унтер-офицеров, то есть людей, запрятанных за 3 шеренгами у самой стены манежа. Жирков все видел и кричал. «Караськов, Караськов, ты воображаешь, что я не вижу, как ты там ружьем помахиваешь? Ну, помахай, помахай, я те галуны-то смахну». Такая проницательность наводила страх. И когда командир полка повторял прием, ленивенькие подбирались, горяченькие умеряли свой пыл, и 1000 ружей взлетали и сверкали вверх и вниз, как одно ружье. Учение становилось еще серьезнее, когда приходила очередь маршировки развернутым и сомкнутым строем. Жирков понимал, что это из всех задач наитруднейшее, и становился на высоту своего положения. Тут его пронимал знаменитый первый пот. Он кипятился и гремел на весь манеж. «Господи, прошу ногу держать, а унтер-офицерам смотреть на господ, а люди, внимание!» Потом он командовал, колонна двигалась, но сначала движение не клеилось. Не только солдаты, но и господа офицеры с перепугу не сразу попадали в такт. Кренделя сбивались с ноги и путали всю свою шеренгу, словом, дело выходило дрянь. Вот тогда-то при малейшей затяжке, колебании или учащении шага Жирков неистово кричал «Стой!» А потом вдруг затихал и переходил в разговорный тон, чего, Боже, упаси. Эти разговоры были страшнее крика и распекания, потому что в подобных случаях отец-командир вел следующий разговор. «Капитан Швинцов, у вас там в 3-м взводе, во 2-й шеренге, какие-то 3 подлеца все танцуют». Несчастный капитан бегал по фронту Загадывал, заглядывал и все-таки никак не мог различить трех подлецов.